американской разведки, опубликовав в журнале «Совет Лайф», рассчитанном на Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада, статью, в которой открыл место своей работы в ЦК. При этом Шелепин сжимал в руках и даже тряс перед глазами членов руководства номером журнала «Совет Лайф», в котором якобы помещена моя статья. На самом деле моей статьи там не было, а была опубликована статья Шахназарова с его портретом, его прекрасной, почти лишенной растительности головой, и должность там была указана его, а не моя. Перепутать было невозможно. Ни фамилия, ни портрет, ни в малейшей степени не были похожи на мои. Второе обвинение было не лучше первого. Шелепин сообщил, будто бы Бурлацкий расстреливает в «Правде» идеи доклада Брежнева. Это был удар, что называется, ниже пояса. Ничто не вызывало большего раздражения у наших заказчиков, и особенно у Брежнева, чем намек на то, что кто-то пытается опередить своим выступлением в печати его выступление и тем самым принизить последнее. Леонид Ильич особенно болезненно относился к подобным вещам. Неудивительно, что я был тут же отстранен не только от руководства, но и от подготовки доклада к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Больше всего меня поразило, пожалуй, не само решение, а то, что происходило во время обсуждения очевидных наветов Шелепина. После его выступления Брежнев задал странный вопрос: «А где сейчас работает Бурлацкий?» Дело в том, что как раз в это время, и это, быть может, запечатлелось в его сознании, он подписал приказ о моем переходе по собственному желанию в газету «Правда» политическим обозревателем. Шелепин бросил, видимо, не зная о состоявшемся решении: «Вот в отделе у Андропова». И тут последовала реакция, психологическое значение которой для меня остается невероятным до сегодняшнего дня. Андропов сказал: «Он больше не работает в отделе». И все. Ни одного слова в мою защиту. Он наверняка знал всю лживость выдвинутых обвинений, тем более что вышеназванная статья Шахназарова согласовывалась с ним. Он прекрасно знал и о том, что я не успел еще опубликовать ни одной статьи в «Правде», но не сказал по этому поводу ничего. 5 лет я служил ему с преданностью интеллектуальной собаки, которая думает, что охраняет дом, а на самом деле охраняет хозяина. Содействовал его продвижению по политической лестнице. Своим назначением на должность секретаря ЦК он в огромной степени был обязан именно тому, что сумел взять на себя с нашей помощью подготовку важнейших выступлений Хрущева. Положим, я поступил с его точки зрения неэтично, уйдя из отдела вопреки его воле. Но как можно было так просто списать человека, который не причинил тебе никакого зла, а только перестал служить, и то не лично тебе, а тому делу, в которое больше не верил? Своей репликой он демонстративно лишал меня своего покровительства и полностью отдавал на растерзание комсомольской банде. Он даже отказывался маломальски объективно свидетельствовать по поводу меня. Мне рассказал во всех подробностях об этом эпизоде Кусков, который узнал о нем от Пономарева. Тот с большим удовольствием передал эту историю, чтобы она дошла до моих ушей. Я вначале не мог поверить в ее истинность. Это выглядело неправдоподобно, не укладывалось в образ человека, перед которым я так преклонялся. Так вот оно, как выглядит благодарность властей придержащих. Вот как выглядит предательство. Стоит ли после этого жалеть о своем разрыве со службой?